Глава 7. Золотой топор. Возле трех клыков бушевала такая метель, что уже в 10 шагах ничего не было видно из-за белой холодной пелены. Мороз был терпимый, по ощущениям где-то -20. Но стоило выйти из-под деревьев куда-нибудь на открытое место, как ветер начинал забираться невидимыми холодными пальцами под одежду, мгновенно находя слабые места в моей защите. Защита, к слову, была хреновенькая. В конце прошлой сессии грач передал мне пакет с обещанными молчуном припасами, которые должны мне помочь в путешествиях по Фроствальду. В нем оказалось 2-3 зелий, либо конкретно от мороза, либо в целом от стихийного урона. Те, что универсальные, были рассчитаны на применение перед боем против магов, так что, хоть и давали неплохой щит, действовали всего минут 5-7. Их я сразу отложил подальше. Зелья защиты от мороза действовали уже по часу, либо чуть дольше. Но их мне посоветовали приберечь до ледяного хребта. Там холод невыносимый, и одними теплыми вещами точно не отделаешься. Из теплых вещей мне достался просторный меховой плащ с капюшоном, сшитый из волчьих шкур и 4 кольца средней и эпической редкости с защитой от стихий. В сумме кольца давали чуть больше 150 пунктов защиты от стихийного урона, так что помогут не только против холода, но и против огня и электричества. Правда, надев их, я получал аж -8 от максимального запаса заряда чистой ци. Проклятое монашеское ограничение на ношение металла. Учитывая, что шкалу чистой ци я за все это время раскачал только до 25 зарядов, потеря была весьма существенная. Поначалу я даже немного засомневался, что же выбрать, кольца или заряды ци. Но долетев на тени птицы до южных границ Фроствальда и немного прогулявшись по окрестностям, понял, что выбора нет. От мехового плаща толку было мало, разве что стоять в нем столбом, плотно запахнувшись и натянув капюшон до самого подбородка. Мои собственные кожаные доспехи из кожи тараска от холода не помогали вовсе. Жесткая кожа быстро промерзла насквозь и задубела до совсем уж каменного состояния. Уже через несколько минут я словил неприятный дебаф. Переохлаждение. Из-за воздействия холода скорость ваших движений уменьшена на 20%, скорость регенерации на 25%. Вы получаете периодически стихийный урон, стихия воды. Для снятия негативного эффекта обеспечьте себя защитой от холода. Внимание! При длительном воздействии дебафа возможно его усиление до сильного переохлаждения, а также получение дополнительного эффекта обморожения, ведущего к серьезным травмам. Сопротивление эффекту прямо пропорционально показателю живучести. Ну, за предельной живучестью я пока похвастаться не могу. Говорят, если раскачать ее до 1000 пунктов, она начинает давать не только скорость регенерации, но и защиту от стихий и ядов, а потом и от физического урона. Мне до этого еще далеко. В общем, напялил я эти чертовы кольца, и почти сразу же дебаф исчез. Но, увы, само ощущение холода никуда не делось. Видимо, так и останется. Для антуража, так сказать. Бррр. Неудивительно, что желающих осваивать этот регион пока немного. Судя по картам, километрах в 3 к северу от башни Тени Птиц располагается небольшой поселок Кси. Туда я и собирался направиться, но, похоже, немного заплутал из-за метели. Да и продвигался я жутко медленно, утопая по колено в сугробах и помогая себе посохом. Если в этом лесу и были какие-то тропы, то их перемело так, что не осталось даже намека. Так и заблудиться недолго. Наконец я разглядел впереди сквозь снежную круговерть что-то вроде узкого флага, трепещущего на ветру. Подойдя ближе, увидел, что тряпка эта привязана к вершине небольшого каменного столба. Неподалеку виднелся еще один, и я направился к нему. Так эти столбы и вывели меня к высокому частоколу, сооруженному из заостренных бревен. Увы, это был не лагерь Кси, до него было еще далеко. Судя по карте, это небольшой постоялый двор. Но мне уже так хотелось в тепло, что я решил и сюда заглянуть ненадолго. Сама харчевня стояла поперек двора, приземистая, вытянутая. Ее бревенчатые стены шли под наклоном, переходя в крышу. так что издалека здание было похоже на перевернутый кверху дном корабль. Во дворе не было ни души, а маленькие окошки, затянутые какой-то полупрозрачной пленкой вместо стекла, уютно светились изнутри желтоватым светом. Над входом красовалась приколоченная скобами обоюдоострая секира. Название у заведения было соответствующее – «Золотой топор». «Ну, положим, никакой он не золотой», – проворчал я, оглядывая вывеску. «Ох уж эти рекламные слоганы!» Внутри было безлюдно, но тепло и уютно. Вкусно пахло смолой, шкурами, немного тянуло дымком от очага, здоровенного, обложенного серыми неотесанными камнями. В нем как раз запекалась чья-то нога, не то оленя, не то кабанья, и запах от нее шел умопомрачительный. Я вроде и не был голоден, но тут же захотелось отведать кусочек. Да и вообще не отказался бы и от какой-нибудь горячей похлебки. И от выпивки. Слева, из-за занавешенного входа в подсобки, появился хозяин заведения. Точнее, хозяйка. Богатырского телосложения дама с толстенными русыми косами. По-моему, на голову выше меня. А уж тяжелее точно раза в два. Впрочем, несмотря на такие габариты, трактирщица не лишена была женского очарования. Сразу видно, что не молоденькая девица, но еще вполне ничего. Да и фигура хорошая, просто слишком мощная. А уж бюст и вовсе монументальный. Этакие арбузы, еще и подчеркнутые глубоким квадратным декольте и тугой шнуровкой на лифе платья. Жаль, Стинга тут нет. Он бы точно оценил. Диаграмма Ци над хозяйкой полыхала зеленым. Силище в этой валькирии столько, что я бы не рискнул выйти против нее на арену, даже если бы она была вооружена только скалкой. «Не приютите ли усталого и замерзшего путника, уважаемая?» — спросил я, не торопясь удаляться от порога. Молчун говорил, что неписи во Фроствальде настроены крайне агрессивно к чужакам. Так что, если это бабище решит на меня напасть, я бы предпочел держаться поближе к выходу. Однако румяное лицо хозяйки озарилось такой открытой добродушной улыбкой, что мне даже совестно стало за такие подозрения. «Конечно, конечно, мальчик, проходи», — бросилась она ко мне. «Меня зовут Атилия, и я всегда рада гостям. Тем более, что ваш брат-имперец, ох, как нечасто захаживает в наши края». Я хотел было возразить, что никакой я не имперец, и уж тем более не мальчик. Но меня будто водоворот затянуло в вихрь ее гостеприимства. Не успел я и охнуть, как хозяйка вытряхнула меня из мехового плаща, а сам плащ выбила об стену, стряхивая с него налипший снег, и быстренько растянула сушиться рядом с очагом. Меня она, приобняв за плечи, отвела к столу и усадила за лавку. «Боги мои, да ты же лысенький совсем!» — жалостливо покачала она головой. «Может, хворь какая напала, что волосы-то выпали? Так ты погоди, я приготовлю тебе одно снадобье из барсучьего жира. Будешь мазать головушку трижды в день, и на ней такие кущи заколосятся». «Ой, нет, спасибо, не надо», — ужаснулся я такой перспективе. «Да и к бритой голове своей я уже как-то привык». «Так это снадобье и от мороза защитит. Ты же без шапки. Обморозишься еще, не приведи Девана». «Нет-нет, я уж как-нибудь...» — снова отмахнулся я. «Шапку он раздобуду». «Вот и славно. В наших краях без теплой одежки никуда. Попробую разжиться обновками у ксилаев. Я держу путь в их лагерь, что к северу отсюда. Но попал в метель и решил заглянуть и сюда, погреться немного». «И правильно сделал. Сейчас я тебя быстренько отогрею. Садись поближе к очагу. Принести чего-нибудь горяченького?» «С удовольствием попробую твою стряпню, хозяюшка». Атилия радостно всплеснула руками и убежала на кухню. Из-под занавешенного шкурами входа донеслось бряканье посуды. Я же придвинулся ближе к очагу, с удовольствием подставляя бок под исходящее от него тепло. Помимо нашего вчерашнего разговора, Молчун не предоставил мне почти никаких исходных данных, так что и подробного плана действий у меня пока не было. Потому и зайти я решил издалека, именно отсюда, от трех клыков. располагается эта локация на юго-восточной границе Фроствальда, и ледяной хребет отсюда можно разглядеть, разве что забравшись на высокую сосну. Учитывая местный климат и пересеченную местность, пешком туда добираться несколько дней. Но я особо и не тороплюсь. Надо для начала осмотреться. Можно было бы, конечно, полететь сразу к хребту. Там, рядом с логовом зверобоев, располагается еще одна башня тени птиц. Но этот вариант мы с Молчуном отбросили. Если верны его подозрения по поводу того, что Фроствальд тайно прибрала к рукам какая-то гильдия, то за логовом и окрестностями башни наверняка следят. К тому же как раз зверобоям мне пока не стоит попадаться на глаза. Именно они прогнали с этих земель отряд Чингиза. И за время этих стычек псы умудрились уронить репутацию с ними до враждебности. Причем Чингиз утверждает, что первыми начали нападать именно бандиты, хотя по умолчанию у них должна быть репутация с чужаками на уровне недоверия. При таких настройках с неписями тяжеловато торговать и брать у них квесты. Но это не значит, что они будут нападать на вас, едва завидев. Что-то тут было явно нечисто. Положение казалось безвыходным. Какой мне смысл соваться в одиночку туда, где целый отряд потерпел фиаско? Однако, пошерстив в офлайне видео и форумы по игре, я, кажется, нащупал одну лазейку. Хозяйка вернулась, таща перед собой огромный деревянный поднос, на котором разместилось столько еды, что можно было накормить взвод солдат. «Куда столько?» – выпучил я глаза, наблюдая, как она мечет на стол многочисленные горшки и тарелки. «У меня и денег-то столько нет, хозяюшка». «Кушай, кушай!» – улыбнулась Атилия, ласково погладив меня по голове. «А зато, чего не съешь, я с тебя денег не возьму». Ладонь у нее оказалась тяжелой, но на удивление мягкой, а внушительные округлости, когда она наклонилась поставить передо мной тарелку, замаячили так близко от моего лица, что я невольно подвинулся назад на лавке. Взгляд, правда, успел зацепиться за маленький серебристый кулончик на ее шее, кажется, в виде птички или бабочки. Тонкая изящная работа и очень не вяжется с хозяйкой. На ней ожидаешь увидеть украшения ей под стать. Этакие браслеты в палец толщиной или бусы с зернами размером со сливу. Я невольно загляделся. Что-то в этом кулоне было не так. И в голове зароилось смутное подозрение. «Не туда ты взор свой направил, охальник», усмехнулась Атилия, укладывая кулон поровнее. «Давай лучше на еду налегай. А то вон какой худенький!» Я сконфуженно кашлянул и наклонился пониже к миске с густой наваристой похлебкой. Худенький. Да у меня почти 500 очков силы. Впрочем, рядом с ней и Данила бы смотрелся уже не так внушительно. Вкуснотища была такая, что я чуть язык себе не откусил. Похлебка была мясная с грибами, пироги с лесными ягодами, с рубленными яйцами, с капустой и еще с полдюжины начинок. В кружке моей литра этак на два объемом, обнаружился пряный сладковатый напиток с медовым ароматом. Медовуха. Заглянув на вкладку статуса, я удивленно покачал головой. Еда была не только вкусной, но и сытной. В том смысле, который вкладывают в это слово в артере, то есть давала кучу всяких длительных бафов. Медовуха, к примеру, немного отнимала интеллекта, зато давала прибавку к регенерации и защите от холода. Я тут же заказал у хозяйки небольшой запас в дорогу, две глиняных бутыли в берестяной оплетке. Да и пирогов в сумку набросал. Пригодятся. Тем более, что в артере продукты не портятся. Атилия присела неподалеку, шевелила угли под млеющей в очаге кабаньей ногой и с улыбкой наблюдала, как я ем. «Скучно тебе здесь, наверное?» Отхлебывая очередной глоток медовухи, спросил я. Трактирщица тихонько вздохнула и пожала плечами, но ничего не ответила. Эх, переговорщик из меня все-таки никакущий, как и дамский обольститель. Стинга бы сюда. Он даже жабу-алхимичку умудрился очаровать, а уж эту-то красную девицу в два счета бы разговорил. Я хлебнул еще для храбрости и доживал очередной кусок пирога. Схомячил я уже столько, что в реале бы уже, наверное, лопнул. «Часто гости-то захаживают?» «Редко. Разве что коты. У них поселок неподалеку. Один тут частенько ошивается. Вот с ним вечера и коротаем. Правда, из него обычно слова не вытянешь. И ест одну рыбу. Поговаривают, что путники к вам не торопятся, потому что народ тут больно уж суров. Не привечает чужаков. Я, как видишь, тебя на мороз не прогнала. А за других я не в ответе. Да и на отшибе мой золотой топор. Мало что слышу, мало что знаю. Зато и меня никто не трогает. А помощь тебе какая-нибудь требуется? Зверье, может, какое донимает? Со зверьем я милостью Деваны и сама справляюсь. Битой дичи у меня полный погреб. Вот снежных ягод не хватает. Коты очень уж любят наливочку снежно-ягодную. Все мои запасы опустошают. Так себе квест, совсем уж для нубов. Ползать по сугробам в поисках каких-то там ягод не особо хочется. К тому же про зверье я спрашивал неспроста. Может, тогда ты знаешь, где найти ближайшее отсюда капище Саавара? Атилия заметно помрачнела. Тут я ступал на тонкий лед. Судя по ее присказкам, она почитательница Деваны, артарской богини-покровительницы природы. Упоминать при ней Саавара – это все равно, что в католический храм заявиться с черными свечами и сатанинскими пентаграммами. Но мне позарез нужна информация. Без внятного ориентира я неделю проплутаю в этих дебрях в поисках нужного алтаря. «Ах, так вот ты для чего пожаловал в наши земли, мальчик!» – неодобрительно проворчала она. «Ну, раз решил примкнуть к зверобоям, проще было бы лететь сразу к двуглавой горе. Там неподалеку их главное логово». О бандитах она тоже говорила с явной неприязнью. Кажется, я одним единственным вопросом здорово испортил ей настроение, а заодно и ее отношение ко мне. Обидно, но постараемся исправиться. Я не говорил, что собираюсь примкнуть к зверобоям. Мне просто нужно знать, где капище. Зачем же монаху понадобился алтарь кровавого бога? Понадобился, уклончиво ответил я. Достал карту и, подвинув тарелки, развернул ее на столе. Так ты покажешь? Она помедлила немного, но потом все-таки подошла к столу. Склонилась над пергаментом. Я смасштабировал карту так, что она показывала крупно сам Фроствальд. Правда, пока карта выглядела очень схематично. Там были лишь объекты, нанесенные разработчиками по умолчанию. Чтобы детализировать ее, нужно исследовать этот регион самому или получать подсказки от неписей или других игроков. «Одно из них здесь», – она ткнула пальцем, отмечая точку к северо-западу от Золотого Топора, где-то километрах в 10, на берегу небольшого озерца, затерявшегося в тайге. «Еще одно? Дальше к северу, за Громовой кузней. Ищи где-то вдоль реки. Точнее не скажу». Не дожидаясь благодарности, она снова отошла к очагу. Я же продолжил изучать карту, прикидывая маршрут. Культ Саавара распространен по всему Артеру, причем это один из немногих богов, которого почитают представители разных рас. В основном дреки и большая часть племен Дау. Однако популярен он и среди банд, и среди марокканцев, и даже среди имперцев. Кровавым его называют, потому что он требует постоянных жертвоприношений. Причем далеко не чарок с вином и не плошек с рисом. Саавар постоянно жаждет крови, и непростой. Чтобы получить его благосклонность, нужно возложить на алтарь трофей, частицу плоти могучего зверя. И чем сильнее зверь, тем ценнее будет награда. Неудивительно, что он в таких контрах с Деваной. Богиня природы не терпит убийств ради забавы. С Сааваром связано много противоречивых легенд, да и имен у него множество. Дреки называют его Рорглом. В Маракане он больше известен как Яхьяр. Дау именуют его пожирателем сердец. Среди игроков про него тоже бродит множество слухов. Большинство считает, что культ Саавара – это просто обоснование для многочисленных квестов на убийство именных монстров. Это вообще отдельная сторона игры. Некоторые игроки всерьез увлекаются этой охотой. По много часов, а то и дней, выслеживают конкретного зверя, добывают трофеи. Но некоторые уверены, что Саавар имеет в игре вполне реальное воплощение. Если прокачать репутацию с ним до каких-то немыслимых высот, можно будет вызвать его. Дальше мнения снова разделяются. Кто-то думает, что кровавый бог одарит такого игрока немыслимой силой. Кто-то уверен, что нужно будет сразиться с ним. Кто-то вообще считает, что пришествие Саавара запустит глобальный ивент. В общем, тут как со слухами о скрытых классах или эпических тайных квестах. Артер с самого запуска сервера обрастает всякими домыслами, а молчание администрации только подогревает эту атмосферу. Как я узнал, что зверобои – ярые почитатели Саавара? Что, впрочем, понятно даже из их прозвища. Для меня это шанс внедриться к ним. Одно дело, если чужак заявится прямо к ним в логово, и другое дело, если я пересекусь с кем-нибудь из них рядом с их святилищем, тоже возлагая трофеи на алтарь Саавара. Расчет у меня был на то, что исключительная враждебность зверобоев к игрокам – это часть их договора с полтергейстом. Ну, примерно как у псов с фонарами в уоба. А уговор с игроками – не столько незыблемая для неписи директива, как уровень репутации. К тому же мне должно сыграть на руку то, что я действую один. Да и контакт мне нужно наладить не со всей бандой. Мне достаточно поднять репутацию с одним ее представителем и потихоньку выведать, что же у них тут происходит, а уж потом потихоньку продвигаться к двуглавой горе. План, конечно, не идеальный. К примеру, для начала мне нужно обзавестись достойным трофеем для подношения Саавару. Желательно бы завалить именного монстра. Правда, не знаю, справлюсь ли в одиночку. Да и вообще, удастся ли быстро отыскать соответствующий квест. Тут у меня вся надежда была на Кси и на хорошую репутацию с ними. Хлопнула входная дверь, и я отвлекся от карты. На пороге замерла невысокая фигура в просторном меховом балахоне и широкополой конусовидной шляпе, из-за которой трудно было разглядеть его лицо. Гость, чуть помедлив, стряхнул снег с плаща, повесил его на лосиные рога, прибитый к стене слева от двери. И только тогда поднял голову и взглянул на меня, чуть щуря глаза от своего очага. Ксилай, судя по обвислым серым усам, довольно пожилой. Под меховой накидкой у него оказался темный запахивающийся на груди наряд, похожий на кимоно с длинной, как халат, верхней частью. Из-под полы наряда выглядывал кончик пушистого, как у рыси, хвоста. «О, здравствуй, мохнатик!» – обрадовалась Атилия. «Я уж думала, ты сегодня не придешь. Метель разыгралась не на шутку». «Ветер уже успокаивается», – хрипловатым голосом, чуть растягивая слова, ответил гость. «К тому же никакая стихия не остановит Бэйфу на пути к чудесной рыбной похлебке, что подают в этом благословенном Деваной заведении». «Мохнатик? Я не ослышался?» Ксилаи ведь терпеть не могут, когда их сравнивают с котами или вообще с животными. Но этот даже бровью не повел. Видно, с хозяйкой у них очень дружеские отношения. «Да будут ноги твои легки, а очи остры, уважаемый!» Привстал я со скамейки и чуть поклонился, складывая ладони перед собой в приветственном жесте. «Не окажешь ли мне честь разделить с тобой трапезу? Меня зовут Мангуст». Ксилаи благосклонно кивнул. «О, адепт пути в нашем захолустье? Настоящий подарок судьбы! Конечно же, Бэйфу будет рад доброй беседе с прославленным мангустом!» «Так уж и прославленным!» – удивленно хмыкнула Атилия. «В определенных кругах!» – улыбнулся Бэйфу. «Кси давно следит за успехами этого юноши!» Он уселся на лавку напротив меня и принялся набивать резную трубку на длинном мундштуке из желтоватой кости. Хозяйка тем временем скрылась на кухне. «Что привело монаха в наши края? Неужели он готовится вступить на тропу белого тигра?» «Я попытаюсь, но не в ближайшее время», — ответил я. «Пока я просто исследую окрестности и готов предложить свою помощь Кси». «О, это было бы замечательно!» «Я готов выслушать. Чем я могу помочь?» Ксилай раскурил трубку, сделал первую затяжку и покачал головой. «Мангуст, как и другие сыны его народа, вечно куда-то спешит. Что ж, я готов предложить тебе несколько заданий. Главная просьба, с которой мы обращаемся ко всем гостям, одна. Фростлинги, Фростлинги? Да. Несносные создания, расплодившиеся в окрестных лесах. Они доставляют нашему лагерю множество проблем. Воруют припасы, гадят везде. Иногда даже наглеют настолько, что нападают на тех из нас, кто углубляется далеко в лес. Неужели Ксилай не могут утихомирить их? Тут все не так просто. Ксива Фроствальди — лишь гость, робко жмущийся у порога. Это единственный наш лагерь на всю округу. Мы стараемся не злить местных обитателей и налаживать с ними добрые отношения. К тому же фростлинги — жутко мстительные создания. Насилие с нашей стороны лишь усугубит наш конфликт. Ну да, ну да. Как гласит древняя мудрость, только когда комар садится тебе на яйца, начинаешь понимать, что не все проблемы можно решить применением силы. А вот если кто-то чужой забредет в ваши леса и основательно проредит популяцию этих ваших фростлингов? Кси вроде как и ни при чем, улыбнулся я. Именно, кивнул Байфу. Кси готова щедро платить за услугу. 5 серебряных монет за каждую пару ушей фростлингов. И по золотой монете за каждую корону из вожаков. Они еще и короны носят? Из оленьих рогов. Их ни с чем не спутаешь. Хорошо, я с радостью помогу вам. Тогда Байфу подготовит контракт. Ксилай выудил из-за пазухи клочок пергамента, маленькую чернильницу и изящный костяной стилус. Еще немного, и я получил свой первый квест во Фроствальде. Однако на этом останавливаться не собирался. Может, есть что-то посерьезнее? Мне бы хотелось сразиться с достойным противником. Не слышно ли о каком-нибудь чудовище, обитающем неподалеку? Байфу озадаченно хмыкнул и задумался. Эти леса полны чудовищ, юный монах. Однако я понимаю, о чем ты. И вижу, что на карте ты разглядываешь путь к волчьей паде. Я придвинул карту чуть ближе и указал на место, где Атилия отметила мне местоположение капища Саавара. Здесь? Да. Это озеро называют Волчьим Глазом. А в окрестных лесах, говорят, бродит могучий саблезуб, прозванный Скаром или Багровой Шкурой. Прозвание это ему дали за то, что шерсть его постоянно красна от крови его жертв. Он яростен и ненасытен. Будь осторожен. Полагается ли за него награда? Кси не нужна его смерть. Однако, думаю, добыв его клыки, можно снискать уважение у поклонников Саавара. То, что нужно. Это я удачно зашел. Другой вопрос, удастся ли мне завалить этого зверюгу. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Из кухни наконец вернулась Атилия, принесла глубокую миску сухой и по кружке медовухи нам с Ксилаем. Карту я убрал в инвентарь. Да и сам засиживаться здесь больше не собирался. Байфу ведь сказал, что метель утихает, так что самое время выдвигаться в дорогу. Прости, хозяюшка, я тороплюсь. Скажи, сколько я тебе должен? 1 серебрушку. Да и ступай с миром. Она наклонилась к столу, собирая пустые тарелки. И я волей-неволей снова заглянул ей в декольте. Но честное слово, это из-за того, что внимание мое снова привлек ее необычный кулон. «Откуда у тебя это украшение, Атилия?» «А, это...» Она снова потеребила блестящую бабочку между пальцами, укладывая ее ровнее. «Подарок это?» «Ну, точнее, не совсем подарок. Занятная история была. Забрел к нам как-то один мохнатик. Не из местного лагеря, а издалека пришел, пешком. Кажется, в пути он давно был. Все ноги стерты, одежка потрепана. И смешной, рассеянный такой. Сразу он мне понравился, хоть и убогонький. Я вообще ведь жалостливая. Заказал он у меня кучу еды и питья. К ледяному хребту собирался. А потом спохватился, что денег у него нет вовсе. Даже медика несчастного. И он отдал тебе это? Осторожно, будто боясь спугнуть удачу, спросил я. Не совсем. Он предложил мне сделать для меня какое-нибудь украшение. Я дала ему серебряную монетку, он у себя нашел какие-то мелкие камешки. И прямо здесь, на этом столе, разложил он инструменты свои, расплавил монетку в очаге и из тонких проволочек сплел мне эту красоту. Ничего удивительнее я в жизни не видела. А можно взглянуть поближе? Атилия замешкалась, теребя кулон, но снять его так и не решилась, поэтому снова наклонилась поближе ко мне, упираясь руками в край стола. «Я бабочку попросила. Здесь, во Фроствальде, их не водится. Я только на картинках их видела. А ведь такая красота!» Бабочка и правда была маленьким произведением искусства. Легкая, ажурная, с плетеными в крылышке осколками какого-то прозрачного блестящего камня, похоже хрусталя. По сути, просто безделушка, из дешевых материалов, не зачарованная. Но даже в ней чувствовалась рука гениального мастера. Еще до того, как система выдала мне, наконец, описание предмета, я уже был уверен, что знаю имя изготовителя. Есть! Радости было, будто угончий, взявший след. Я готов был расцеловать хозяйку, но, боюсь, выглядело бы это глупо. Да и на лавку бы встать пришлось для этого. Тебе что-нибудь еще известно об этом госте? Видела ли ты его с тех пор? Нет, его больше никто здесь не видел. Да и давно это было, много лун назад. Боюсь, что сгинул он в наших краях, вздохнула Атилия. Я выложил на стол сразу 3 серебряных монеты и поспешил к выходу, сорвав с распорок свой растянутый возле очага плащ. «Ну все, мне пора бежать. А тебе, хозяюшка, спасибо огромное». «Да за что?» Обернувшись уже у самой двери, я ответил. «За то, что теперь я точно знаю, что на верном пути».